когда солнце близилось к закату, и Лиза увидела диких лебедей. Как длинная белая лента летели они один за другим. Их было 11. На голове у каждого лебедя сверкала маленькая золотая корона, и Лиза отошла к обрыву и спряталась в кусты. Лебеди спустились неподалеку от нее и захлопали своими большими белыми крыльями. В эту минуту солнце скрылось под водой, и вдруг с лебедей упали их белые перья, и уже не 11 лебедей стояли перед Элизой, а 11 красавцев-принцев. Элиза громко вскрикнула, она сразу узнала своих братьев, хотя за эти долгие годы они очень изменились. Элиза бросилась в их объятия и стала называть их всех по именам. Братья очень обрадовались тому, что нашли сестру, которая так выросла и стала такой красивой. Элиза и ее братья смеялись и плакали, а потом они рассказали друг другу обо всем, что с ними случилось. Самый старший из принцев сказал Элизе: «Мы летаем дикими лебедями весь день, от восхода солнца до самого заката. Когда же солнце заходит, мы превращаемся снова в людей. И вот к часу солнечного заката мы спешим опуститься на землю. Если бы мы превратились в людей в то время, когда летим высоко под облаками, мы тотчас же упали бы на землю и разбились. Живем мы не здесь. Далеко-далеко за морем лежит такая же прекрасная страна, как эта. Вот там-то мы и живем. Но дорога туда длинна. Надо перелететь через все море. А по пути нет ни одного острова, где бы мы могли провести ночь. Лишь на самой середине моря высится одинокий утес. Он так мал, что мы можем стоять на нем, только тесно прижавшись друг к другу. Когда море бушует, брызги волн перелетают через наши головы. Но если бы не было этого утеса, нам бы никогда не удалось побывать на нашей родной земле. Море широко, мы не можем перелететь через него от восхода до заката солнца. Только 2 раза в год, в самые длинные дни, наши крылья в силах перенести нас через море. И вот мы прилетаем сюда и живем здесь 11 дней. Мы летаем над этим большим лесом и глядим на дворец, где мы родились и провели детство. Он хорошо виден отсюда. Тут каждый куст и каждое дерево кажутся нам родными. По зеленым лугам бегают дикие лошади, которых мы слышали, когда жили еще в родном дворце. Тут наша родина, сюда тянет нас всем сердцем. И здесь-то мы и нашли тебя, милая, дорогая сестричка. В этот раз мы пробыли здесь уже 9 дней. Через 2 дня мы должны улететь за море, в прекрасную, но чужую страну. Как же нам взять тебя с собою? У нас нет ни корабля, ни лодки. О, если бы я могла освободить вас от чар, — сказала братьям Элиза. Так они проговорили почти всю ночь и задремали только перед самым рассветом.